Глава 7. Дарси. Адреналин все еще был густым в моей крови, когда я использовала силу воздуха, чтобы вернуться вовнутрь. Зажгла символ над дверным проемом и вошла в круглую комнату у основания башни. Пальцы гудели от магического покалывания, и я не могла побороть легкомысленную улыбку, которая растянула мои губы. Я только что прыгнула с вершины башни и выжила. Волосы целы, по-настоящему целы. Я собрала свои волнистые локоны в ладони, испытывая сильную эмоциональную реакцию на это. В них синий цвет. Красить концы я начала год назад. Это не было каким-то инди-заявлением или криком о помощи. Это было, по-моему, извращенным способом напоминать себе об одном из самых мрачных и поворотных моментов в моей жизни, который я была полна решимости никогда не забывать. С одной стороны атриума серый каменный пол соединялся с белой мраморной лестницей. Я переместилась в центр пространства, глядя на невероятную лестницу, кружащуюся высоко надо мной. Я медленно вздохнула. Страх и предвкушение смешались в моем животе, когда я поднималась по лестнице. Мои шаги, стучащие по ступенькам, были единственным шумом вокруг. Но поднявшись еще на несколько уровней, я обнаружила, что мой путь прегражден. Сет стоял один, скрестив руки на груди и прищурив глаза. Воздух между нами был наполнен статическими помехами, и казалось, что в любой момент от него разразится гроза. Вместо этого он протянул руку, в которой был серебряный треугольник с длинным ключом, свисающим с него. 11-й этаж, комната 3. Мои губы приоткрылись, но я не произнесла ни слова, когда сократила расстояние между нами и потянулась за ключом. Победа пронеслась сквозь меня летним бризом. Я победила его в его же собственной игре. Поздравляю. Промурлыкал он, но в его тоне не было доброты. «Ты пережила первый день в аду. Каждый последующий будет все хуже и хуже. Уверена, что еще не хочешь бросить Академию». Я взяла у него ключ, когда рука сжалась в кулак, так что острый металл впился в ладонь. «Почему тебя волнует, здесь я или нет? Мы явно не собираемся ладить, так что давай просто не будем мешать друг другу». Я попыталась обойти его, но он отступил в сторону, упершись плечом в стену, чтобы преградить мне путь. Меня пронзило раздражение. Он протянул руку, провел пальцами по моим волосам, наматывая пригоршню на свои. «Почему ты продолжаешь прикасаться ко мне?» Я дернулась в сторону, моя верхняя губа изогнулась. Он издал хриплый горловой звук. «Потому что я альфа, детка». «И вот, как я показываю, кто здесь главный. Тебе нужно забыть о восстании против меня, потому что ты не победишь». Он крепче сжал мои волосы, и я стиснула зубы, отказываясь вскрикнуть от боли. «У меня нет планов восставать против тебя, Сет», — сказала я так спокойно, как только могла. «Я просто хочу лечь спать». Он ухмыльнулся, очень сильно дернув меня за волосы, а затем полностью отступил назад, жестом предлагая мне дорогу. Я расправила плечи, проходя мимо него, чувствуя на себе его взгляд всю дорогу, пока боролась с желанием потереть больную кожу головы. «Ты должна мне свои волосы!» — крикнул он. Гнев вспыхнул в моем теле жарко и быстро. Я ускорила шаг, желая увеличить расстояние между Сетом и мной, насколько это возможно, когда я нашла свой этаж, то была рада, что вокруг нет студентов. Однако слышала панические крики откуда-то сверху и задавалась вопросом, так ли легко отделались остальные первокурсники в конце концов. Я направилась по каменному коридору, в котором было 10 дверей, по 5 с каждой стороны. Вставила ключ в дверь третьей комнаты и со вздохом облегчения вошла внутрь. При моем движении надо мной зажегся свет, и на губах появилась улыбка. В комнате был темный деревянный пол. С одной стороны стояла односпальная кровать, застеленная белыми простынями и пушистыми подушками. Стены были из того же серого камня, что и остальная часть башни, и тянулись к вертикальному окну в конце комнаты. Оно было выше меня, и на нем были задвинуты две тяжелые шторы. Слева от меня стоял длинный письменный стол, а над ним полки с книгами и блокнотами. На столе лежала линейка белых карандашей, и у меня зачесались руки. Прошла целая вечность с тех пор, как у меня было вдохновение рисовать что-либо. Но это всегда заставляло меня чувствовать себя лучше, забывать обо всем на свете. Если бы я не была так измотана, то, наверное, ухватилась бы за эту возможность после проведенной ночи. Рядом с карандашами лежало тонкое устройство, гладкое и белое. Оно выглядело как iPad, только шире, с несколькими прямоугольными кнопками в нижней части и цифровым пером, прикрепленным сбоку. Я провела пальцами по экрану, и раздался звук, похожий на перезвон ветра. Черным цветом на белом фоне появился символ Air. Раздался мягкий мужской голос, когда изображение растворилось и появилось несколько рядов приложений. «Добро пожаловать в Академию Зодиак. Это ваш атлас. Ваш профиль был добавлен в нашу базу данных. Теперь вы можете звонить или отправлять сообщения своим друзьям по всей школе. Нажмите на приложение, чтобы узнать свое расписание, школьные мероприятия, матчи по питболу и оценки, а также найти полную учебную программу на этот семестр. Если вам нужна помощь, просто отправьте сообщение непосредственно капитану вашего дома, и он поможет вам с любыми возникшими проблемами». «Да, конечно, поможет», — пробормотала я, беря атлас и находя свой путь к длинному списку контактов. Я ввела имя Тори вверху, но это не дало никаких результатов. Когда набрала Вега, обнаружила, что мое имя указано как Гвендолина, а имя Тори как Роксане. Я сменила свое на Дарси, и мой палец завис над оригинальным именем Тори, когда подумала о людях, которые ей его дали. Могли ли они действительно быть королем и королевой этого неизвестного мира? Я всегда думала, что мы осиротели, но теперь было еще хуже знать, что наши родители решили избавиться от нас. Орион предполагал, что мы были в опасности, но отчего? И если бы это было правдой, зачем менять нас на каких-то случайных человеческих детей и подвергать их опасности вместо нас? Это было за гранью жестокости. Сет упомянул, что Солярий было бы лучше без моего отца в качестве короля. Но судя по той гадости, которую я увидела этим вечером, я задавалась вопросом, могу ли верить всему, что он говорит. Я отказалась от попыток найти ответы на бесконечные вопросы в моем мозгу. Усталость овладела мной. И когда я проверила время в своем атласе, то обнаружила, что было почти 3 часа ночи. Широко зевнув, я сбросила обувь и плюхнулась на мягкую кровать. Позвонила Тори, молясь, чтобы она ответила. Мне так много нужно было обсудить с ней, и я наполовину надеялась, что ее пребывание в Игнисе было легче, чем мое пребывание здесь. Но почему-то я все равно в этом сомневалась. Ветряные колокольчики звали меня, звеня, звеня и звеня. Шум становился все громче и настойчивее, и я со стоном перевернулась на другой бок, обнаружив, что заснула, полностью одетая, уткнувшись лицом в атлас. То, через что прошла Тори, звучало еще хуже, чем то, что пережила я. Она была чертовски сильной, но я всегда знала, когда ей было больно. В ее голосе по телефону не слышалось ничего, кроме злости. Но я не удивилась, если бы она позволила нескольким слезам вырваться после того, что Дариус сделал с ней. В конце концов, мы обе согласились попытаться максимально использовать эту невероятную возможность. Несколько идиотов-хулиганов не разрушат целую жизнь возможностей для нас. Но нам нужно было начать узнавать об этом мире как можно быстрее, если мы хотели здесь выжить. Притязания на трон и королевскую кровь были слишком велики, чтобы их можно было принять, не зная ни черта о том, что это значит. И наследники скоро поймут, что мы здесь не для того, чтобы что-то у них украсть. Держа все это в голове, я с нетерпением ждала своих первых уроков, чтобы узнать все, что нужно было знать о моих новообретенных способностях. И просто не могла дождаться, когда снова почувствую их поцелуй на своих ладонях. Звон продолжался, заставив меня понять, что источником шума был мой атлас. И я прищурилась на яркий экран, когда на нем вспыхнуло уведомление. «Ваш ежедневный гороскоп ждет вас, Дарси». Я нажала на сообщение, и на экране появилось ночное небо, ярко мерцающее, когда слова, нацарапанные серебряными буквами, ожили. «Доброе утро, близнецы! Звезды рассказали о вашем дне. Недавно вы пережили кардинальные перемены, но теперь, когда пыль улеглась, чувствуете себя странно в своем новом окружении. Облака расступаются, и вы почти видите, как солнце светит вам в ответ. Но не будьте слишком поспешны. Марс все еще отбрасывает тень на ваши движения в этом месяце, и похоже, что он останется здесь еще на некоторое время. Между Весами и Водолеем ваш день может стать очень сложным. Но если вы призовете свое природное чутье близнецов, то найдете способ подняться над испытаниями, выпавшими на вашу долю». Я нахмурилась. «Природное чутье близнецов?» Я смутно припоминала, что мой знак зодиака описывал близнецов как оптимистичных, и сегодня почувствовала, что соответствую этому предположению. На атласе вспыхнуло еще одно сообщение. «Ваш урок кардинальной магии начнется через 30 минут. Нажмите здесь, чтобы посмотреть карту». Я нажала на кнопку и нашла приложенный для меня маршрут, ведущий от башни Эйр к сфере в центре территории. Вокруг него была группа зданий, названных в честь планет, и мой урок проходил в Юпитер-холле. Я широко зевнула, вставая с кровати и направляясь в свою собственную ванную комнату. Плитка была бело-голубой, а сбоку от нее стояла огромная душевая кабина. Там была даже моя собственная зубная щетка и целая корзина косметики, которой можно было пользоваться. Я визжала, как ребенок, когда мылась в душе, похожем на водопад, а затем нанесла на кожу сладко пахнущий увлажняющий крем. Не теряя времени, я бросилась обратно в свою спальню и направилась к шкафу, который доставал до самого потолка. Потянула его на себя, обнаружив, что внутри меня ждет униформа. Их было несколько, плюс куча леггингсов, футболок и свитеров с напечатанных на ним логотипом Air. Я натянула униформу, разглядывая себя в зеркале внутри дверцы шкафа. Плиссированная юбка в темно синюю и белую клетку касалась моих колен, а белая рубашка была накрахмаленной и облегала фигуру. Также я натянула гольфы до колен и надела туфли-лодочки, затем надела сверху блейзер, проведя пальцами по золотому гербу Академии, который был окольцован каждым символом зодиака. Наконец, укротила свои волосы, которые свободно спадали на плечи. Голубые кончики почти сливались с темно-синим блейзером. «Сегодня будет хороший день», — пообещала я себе, затем схватила кожаную сумку из шкафа и засунула в нее атлас вместе с несколькими блокнотами и ручками. Я вышла из своей комнаты, заперев дверь, прежде чем последовать за потоком студентов, которые спускались по лестнице. Некоторые из них посмотрели в мою сторону, и мы обменялись невнятными фразами. Никто из них не поздоровался. Но меня это не должно беспокоить. Вчера я доказала свою состоятельность и заслужила свое место здесь так же, как и они. Через несколько дней они, вероятно, забудут, что я близнец Вега, и я смогу завести несколько друзей. Снаружи утренний воздух был свеж, и легкий ветерок доносил до меня аромат можжевельника. Когда ветер обдувал мое лицо, кожу покалывало, как будто погода оживляла стихии в моих жилах. Предвкушение охватило меня при мысли о том, чтобы использовать больше магии, и я задалась вопросом, каково это также владеть огнем, водой и землей. «Ваше Величество!» Позвал кто-то позади меня, и я с любопытством обернулась, заметив дородную девушку, которая была одной из немногих студентов, счастливых видеть нас в сфере прошлой ночью. Она бросилась ко мне по тропинке, ее глаза расширились от радости. Она разговаривала со мной? Она остановилась передо мной, низко склонив голову. Я нахмурилась, застигнутая врасплох. «Меня зовут Джеральдина Грасс, и я к вашим услугам». Хотела сообщить, что теперь у вас есть верная группа последователей — общество суверенных единомышленников-легитимистов. Не бойтесь негодяев-целестиалов, которые называют себя наследниками. Вы и ваша сестра — настоящие королевы. И они довольно скоро это поймут. Она снова поклонилась, и я почувствовала взгляды на нас, когда мимо проходили студенты. Я понятия не имела, что сказать. Но мне не понравилось внимание, которое она привлекала. Или то, как называла нас Стори королевами. На самом деле мы здесь не из-за трона. Честно говоря, наследники могут оставить его себе. Святотатство! Выдохнула она, и ее темные глаза округлились. «Как вы можете говорить такое, принцесса Гвендолина?» «Не называй меня так», — взмолилась я. «Я Дарси». «Конечно, как пожелаете», — сказала она с еще одним пышным поклоном. «О, боже, сделай так, чтобы это прекратилось». «Джеральдина?» — позвала другая девушка. «Это одна из королев?» Я втянула воздух, когда заметила группу людей, бегущих по тропинке мне навстречу. «Нет, пора уходить. Мне пора идти», — быстро сказала я. «Не хочу опаздывать на занятия». Я вежливо улыбнулась ей и поспешила прочь, испытывая облегчение, когда она не последовала за мной. «Помните, что осел любит вас!» — воскликнула она, и несколько человек, которые ее слышали, начали смеяться. Я не хотела быть неблагодарной за ее доброту, но также знала, что с вероятностью 99% прыгну в ближайший куст в следующий раз, когда увижу, что она приближается. Вскоре я нашла дорогу в Юпитер-холл и с благоговением посмотрела на возвышающееся готическое здание, зашла внутрь вместе с остальными студентами и оказалась в широком атриуме из белого камня. Ряд колонн поддерживал лестницу на противоположной стороне, и я последовала за группой первокурсников вверх по ней, в класс по моему расписанию. Все вошли внутрь, и я оглянулась через плечо, надеясь увидеть Тори в любой момент. Классная комната была построена из кирпича медового цвета. И на одной стороне был длинный ряд арочных окон, позволяющих солнечному свету падать через пространство восемью идеальными лучами. В помещении находилось почти 100 студентов, и деревянные парты быстро заполнялись. Я подбежала к ближайшей из них, положив свою сумку рядом для Тори, когда она появится. Села в нескольких пролетах от переднего ряда, где перед большим электронным экраном стоял дубовый стол в форме полумесяца. Я вытащила свой атлас из сумки, обнаружив на нем светящееся сообщение. «Добро пожаловать на кардинальную магию, Дарси. Нажмите, чтобы начать». Я нажала на него, и появилась пустая страница. Взяла ручку, прикрепленную к атласу, и провела по экрану, чтобы опробовать ее. «Привет!» Я подняла глаза и увидела Тори рядом со мной в форме академии. Ее глаза были прикрыты от недостатка сна. Она была гораздо меньшим жаворонком, чем я, но даже я чувствовала недомогание от недосыпа. София стояла на шаг позади нее, лучезарно улыбаясь, когда осматривала класс. «Тебе удалось избежать огненного придурка этим утром?» Спросила я Тори, снимая сумку со стула рядом. Она со смехом опустилась на место, которое я приберегла, а Софья заняла то, что было следом. «Да, хоть и не нарочно. Я не собираюсь прятаться от этого придурка. Возможно, у нас есть кое-кто еще, от кого нам нужно прятаться», сказала я, рассказывая ей о моей встрече с Джеральдиной. «Она назвала тебя Ваше Величество?» Недоверчиво спросила Тори, и я кивнула. «Из того, что я слышала, в школе довольно много королевских сторонников». Вмешалась София, и я тихо надеялась, что не все они были такими восторженными, как Джеральдина. «Que pasa, amigos?» Примечание. От испанского «Как дела, друзья?». Я повернулась на мужской голос и обнаружила, что один из новичков спустился вниз, чтобы сесть за стол с другой стороны от меня. Я смутно помнила его со вчерашнего вечера. Он носил черную шапочку Бини с белым крестом, а его темные волосы выбивались из-под нее. У него было доброе лицо, сильно загорелая кожа и необычно голубые глаза. Он поднял темную бровь, глядя на меня, когда я непонимающе посмотрела на него. «О, извините, я думал, вы, ребята, говорите по-испански». Он указал на нас в целом. Наша латиноамериканская внешность не раз служила нам в подобных случаях, но я была удивлена, обнаружив, что это происходит в совершенно другом мире, чем наш. «Ты из мира смертных?» — спросила я, чувствуя себя странно, называя так Землю. Секунду он пристально смотрел на меня, а потом расхохотался. «Нет, Солярия — это зеркальный мир. То же самое, но другое. Кларо, значит, вы так и не выучили наш прекрасный язык?» Я тепло улыбнулась, качая головой. «Нет, мы вроде как упустили возможность учиться, так как никогда не были в приемной семье с кем-либо, кто говорил на этом языке. Хотя была одна горничная, которая всегда называла меня Харрисона, Хио де Пута, вмешалась Тори. Парень расхохотался. «Значит, единственная фраза, которую вы знаете по-испански, это «сукин сын»?» «Вот что это значит!» Тори рассмеялась. «Да». Он достал свой атлас и бросил сумку на пол. «Я Диего». «Дарси, и это...» «Тори, я знаю». Закончил он за меня с кривой улыбкой. «Вы Лос Гамелос Вега?» «Извините, близнецы Вега. Все говорят о вас на Фейсбуке после того, что вчера вечером случилось в сфере». «Где?» Я нахмурилась. «Это сайт в социальных сетях для школы. Вот, смотри». Диего взял мой атлас. Нажав на фиолетовое приложение с кругом, соединяющим каждый из звездных знаков, появилась страница в социальных сетях. «Фейсбук? Он, должно быть, шутит, правда?» Я нажала на свой профиль и обнаружила, что он уже заполнен. Звездные знаки заняли место фотографий профиля, и символ близнецов засиял розовым. Я нажала на ленту новостей, и у меня пересохло во рту, когда я увидела самый популярный пост в верхней части экрана. «Макс Ригель. Большое приветствие Дарси и Тори. Давайте назовем их Дори, чтобы было проще. Я так рад, что близнецы Вега появились как раз вовремя, чтобы попытаться бросить нам вызов за трон Солярии, потому что я умирал от желания опробовать на ком-нибудь свои последние комбо-атаки стихий. Хэштег «водяные пистолеты». Хэштег «чем мокрее, тем лучше». Комментарии. Маргарита Хелебор. Ржу не могу. Милтон Хьюберт. Ха-ха-ха, да, заставь их намокнуть. Гарри Джонс. Капсом. Жестоко, братан. Увидимся позже на тренировке по питболу. Милли Баджервиль, ты такой забавный, Макс. Тори прочитала запись через мое плечо и раздраженно выдохнула. Отлично. Мы стали объектом шуток на сайте социальных сетей, о существовании которого я не подозревала еще 3 секунды назад. Я нахмурилась, закрывая приложение. Не обращай внимания. Я не такой, как эти идиоты, мягко сказал Диего. Я здесь никого не знаю. Моя семья живет далеко в глуши Солярии. Большинство здешних фейри уже имеют связи друг с другом. Вот мой аккаунт, так что, если хотите как-нибудь потусоваться... Дверь открылась, и вошел Орион, пинком захлопнув ее за собой и потягивая кофе из кружки. Я взглянула на часы на стене, заметив, что он опоздал на 10 минут. Он зашагал за свой стол, а класс продолжал болтать друг с другом. Я заметила Кайли, скрестившую ноги на столе, одновременно разговаривая с парой мальчиков на заднем ряду и вертя прядь своих светлых волос между пальцами. Я жевала кончик своей цифровой ручки, ожидая, когда Орион начнет урок, и задаваясь вопросом, что мы будем изучать сегодня. Не могла отрицать, что это было любопытно. Вся наша жизнь, в конце концов, перевернулась с ног на голову в течение 24 часов. И теперь я сидела в классе перед самым горячим учителем, которого когда-либо видела. У меня всегда была слабость к парням постарше. И это в сочетании с тем фактом, что у Ориона лицо, заставляющее меня забывать моргать, означало, что я определенно отвлекаюсь. Какой учитель вообще так выглядел? В моей последней школе у всех сотрудников мужского пола были различные комбинации усов и блестящих залысин. Орион поставил свою кофейную чашку на стол и схватил цифровой маркер, написав на доске большими буквами. «Вам не место в Академии Зодиак». Мы с Тори обменялись взглядами, когда профессор Орион развернулся. И я заметила, что его галстук был развязан, когда он взялся за него, не торопясь поправляя. «Вы всегда одеваетесь по дороге на работу, сэр?» — спросил парень в первом ряду, и в его словах была явная насмешка. Орион бросил на него быстрый взгляд, затягивая узел на шее. «Имя?» — потребовал он от него. «Тайлер Корбин». «Ну, Корбин, ты здесь не для того, чтобы судить о том, что я делаю. На самом деле все совершенно наоборот. Так что если я захочу появиться голым за 5 минут до окончания урока, то так и сделаю». Несколько девушек захихикали, включая Кайли, и у меня в животе разлился комок тепла. Орион указал на Кайли. «Сядь на свое место. Или можешь стоять на столе до конца урока, мисс...» «Кайли Мейджор». Вздохнула она, затем упала на стул, перекинув волосы через плечо. «Прочти это, Мейджор», — приказал он, указывая на доску. Она несколько раз прочистила горло, и симпатичная брюнетка рядом с ней подавила еще один смешок. «Вам не место в Академии Зодиак». Снова началась болтовня, и Орион скрестил руки на груди. Его взгляд требовал тишины. Он исполнил свое желание. Холодный тон в его глазах вызывал любого ослушаться. Когда тишина стала такой острой, что зазвенело у меня в ушах, он заговорил. «У всех вас есть промежуточная аттестация, которая решит, останетесь ли вы здесь в Зодиаке или нет. Мы называем ее час расплаты, потому что она решит судьбу всей вашей жизни. Академия Зодиак — самая престижная школа в Солярии, и мы не будем тратить время на тех, кто не может доказать свою состоятельность. Если вы ее провалите, то вылетите обратно в ту дыру этого мира или любого другого». Он пристально посмотрел на нас с Тори. «Из которой пришли. Это ясно?» «Да», — сказали мы все в унисон, и мое нутро сжалось в тугой узел. «Что «да»?» — потребовал он ответа. «Да, сэр», — поправились все. Орион нажал кнопку у основания доски, и слова исчезли. «Это кардинальная магия, где я попытаюсь дать вам базовое понимание всей практической магии, простого гадания и астрологии. Сегодня я познакомлю вас с орденами Фейри. Никто из вас не произнесет ни одного заклинания в моем классе, пока у вас не будет базового фундамента знаний для работы, так что будьте внимательны». В ответ от нескольких моих одноклассников послышался стон. Меня это не слишком беспокоило. Я была более чем счастлива изучить основы, поскольку абсолютно ничего не понимала в этом мире. «К концу семестра все должны будут достичь одинакового уровня знаний. Чтобы вы не думали, что знаете, вы скоро поймете, что есть гораздо больше того, что еще не знаете». Он снял блейзер, и у меня пересохло во рту от того, как напряглись его мышцы под бледно-голубой рубашкой. Он нажал на доску, и на ней появилась диаграмма, дав мне повод посмотреть на что-то еще. Мой атлас вспыхнул, и я нашла там тоже изображение с пространством вокруг него для заметок. Ордена Фейри. Тения. Паразитирующие ордены. Вампир Сирена. Мутан. Водоизменяющиеся ордены. Дракон, Мантикора, Грифон, Цербер. Пегас, Оборотень, Немейский лев, Гидра, Белый орел, Химера. Дивизос. Скрещенные ордены. Минотавр, Медуза, Кентавр, Циклоп, Сфинкс и Гарпия. Я зачарованно смотрела на названия, не в силах поверить, что все эти странные существа действительно существовали. Орион снова повернулся к нам лицом. «У каждого из вас есть свой орден, который в большинстве своем очевиден с детства. Пусть поднимут руки те, кто еще не знает своего». Мы с Тори медленно подняли руки, и Диего сделал то же самое. Я огляделась, обнаружив, что к нам присоединилось еще несколько человек. И была рада, что мы не выделились чем-то еще. Орион натянуто кивнул. «Напишите мне по электронной почте после занятий». Он повернулся обратно к доске без дальнейших объяснений. «У тени всего два подразделения. Тогда как если бы я писал каждого из мутан на этой доске, мы были бы здесь до следующей недели». Я посмотрела вниз по списку. Мой разум ошеломили слова «оборотень», «дракон», «медуза», «циклоп» и все остальное. Орион указал на среднюю колонну. «Самый простой способ отличить Орден Мутан состоит в том, что они полностью превращаются в другое существо без гуманоидных характеристик. Орден Дивизуса можно спутать с Мутан, но самый простой способ различить их в том, что у Ордена Дивизуса сохраняются гуманоидные характеристики, когда те превращаются в свою магическую форму. Тени отличаются от двух других орденов тем, что они всегда сохраняют облик, за исключением одной особенности». «Может ли кто-нибудь назвать особенность сирен, которая меняется, когда они используют свои силы?» Он посмотрел на класс, и я огляделась, обнаружив многих учеников с поднятыми руками. Орион выбрал девушку сзади с длинными заплетенными волосами. «У сирен появляется чешуя!» Она повернула руку в воздухе, и по ее коже пробежало голубое и золотое мерцание. «Она чертовски прочная и идеально подходит для плавания!» «Правильно!» Сказал Орион, и я записала заметку в своем атласе под сиренами. «А что меняется у вампиров?» «Зубы!» предположила Тори резким тоном. Некоторые студенты захихикали, и волосы у меня на затылке встали дыбом. «Правильно, мисс Вега». Орион положил руки на стол и приподнял верхнюю губу. Его клыки превратились в острые кончики, и мое сердце подпрыгнуло в животе. Он мрачно ухмыльнулся, затем провел по ним языком, когда они снова втянулись. Сердце отчаянно заколотилось в груди. Он был вампиром? Как Калиб? Мой нос сморщился, когда я уставилась на Ориона, видя его в совершенно другом свете. И в не очень хорошем. «И какова функция вампирских клыков?» — спросил он. «Высасывать магию из других орденов!» — крикнула Кайли, выглядя взволнованной. «Правильно», — сказал Орион с голодным блеском во взгляде. «Есть добровольцы». Раздался нервный смех, и мой желудок скрутило. «Что? Нет?» — настаивал Орион, небрежно прогуливаясь по проходам между столами. «Потому что в солярии фейри не склонны просить того, чего хотят. Не так ли?» Он остановился у стола Диего, и глаза парня расширились. «Имя?» — потребовал он от него. «Диего Поларис», — сказал тот. «И как учитель, сэр, разве вы должны просить крови?» В ответ Орион схватил Диего за руку и впился в нее клыками. Мое сердце подскочило к горлу, когда Диего издал крик боли, и я внезапно оказалась на ногах. «Перестаньте!» — потребовала я, и Орион вытащил клыки, вытирая кровь с уголка рта. Диего казался немного вялым, сильно моргая и держа свое окровавленное запястье как можно дальше от Ориона. «Проблемы, мисс Вега?» — спросил он. Его брови изогнулись, когда он оценивал меня. Тори покачала головой, предупреждая, когда я оглянулась на нее через плечо. Я откинулась на спинку стула, сердце грохотало в ушах, но не ответила ему, вместо этого с отвращением отвернувшись. «Свинья». Орион вернулся к своему столу и опустился в широкое кожаное кресло за ним. «У вас есть 10 минут, чтобы описать измененные формы каждого мутана в таблице. Вперед!» Он взял свою кофейную чашку, осушил ее одним глотком, затем откинулся на спинку стула, листая что-то в своем атласе. «Отлично, тогда мы просто посидим здесь 10 минут», сказала Тори себе под нос, скрестив руки на груди. Я кивнула, поджав губы. Через несколько минут после выполнения задания, которое у нас не было никаких шансов выполнить, я взглянула на Диего. «Ты в порядке?» Он кивнул, похоже, справившись с жестокой атакой Ориона. Затем снова опустил глаза в свой атлас и продолжил набирать ответы. Мой взгляд переместился на Ориона, который ухмылялся чему-то, что читал в своем атласе. Его глаза мерцали глубоким жаром, и я твердо напомнила себе, что он всего лишь зверь с красивым лицом. Совсем как Калиб. «Орион такой горячий», — прошептала Кайли. Ее голос донесся до моих ушей. «Да, и он это знает». Девушка рядом с ней подавила смех. «Он действительно знает об этом, потому что у него вампирский слух». Орион поднял глаза от своего стола, пригвоздив их своим острым взглядом. «Так что если не хотите, чтобы вас оставили на отработку на следующей неделе, я предлагаю держать вам свои мелкие мысли при себе, обо мне и любом другом преподавателе, если на то пошло». Рты девушек открылись, и у меня вырвалось фырканье. «Ой, да ладно, профессор! Как будто вам не нравится, когда куча девочек пускает на вас слюни!» — крикнул Тайлер из первого ряда, запуская руку в свои светлые волосы, чтобы растрепать их. Орион поднялся со своего места, небрежно направляясь к парню с улыбкой, которая говорила, что он был очень удивлен. Парень ухмыльнулся от уха до уха, когда Орион потянулся к нему. Резким движением он ударил Тайлера головой о парту, и весь класс вздохнул, когда его улыбка исчезла. Орион указал пальцем и обвел им всех в комнате, у кого еще не было раны на голове. «Для меня каждый из вас всего лишь пара ушей, уши, которые будут слушать, как я говорю, и никто другой в этом классе. Если вы хотите поговорить со своей маленькой лучшей подругой на соседнем стуле, вперед. Но этим вечером вы присоединитесь к отработке. И поверьте мне, когда я говорю, что отработка со мной — это не веселый опыт». «Отработка?» — парень ахнул, потирая лоб. Глаза Ориона сузились на нем с выражением: «Ты действительно хочешь переговариваться со мной прямо сейчас?» И парень отступил, быстро кивнув. Я выдохнула, не осознавая, что задерживала дыхание. «Учитель только что физически напал на ученика. Что это за чертова школа?» Мы с Тори обменялись взглядами, и во мне закипел гнев. «Все это было нехорошо». «Сумасшедшее место», — прошептала я Тори. «Дерьмовое», — согласилась она. Мой атлас громко звякнул, и взгляд Ориона сузился на мне в ярости. Я махнула рукой в знак извинения, прежде чем отвернулась, пытаясь найти кнопку отключения звука. Мой взгляд зацепился за уведомление на экране, и я нахмурилась. «У вас новое личное сообщение на Фейсбуке». Переполненная любопытством, я нажала на экран и перешла к приложению, найдя единственное сообщение в почтовом ящике от кого-то по имени «Падающая звезда». И на его фотографии в профиле был изображен полумесяц. «Падающая звезда». Он не рассказал вам всей истории. Я взглянула на Тори, обнаружив, что перед ней лежит ее собственный атлас, и поняла, что она тоже была в окне чата. Мой лоб нахмурился, когда она посмотрела на меня в замешательстве. Она набрала ответ, и я взглянула на свой экран, когда он появился. «Роксания Вега». «Кто?» Ей серьезно нужно было сменить имя. Я подавила смех, взяв ее атлас и сделав это за нее. Она одними губами поблагодарила меня, когда я передала его ей обратно. Когда дело касалось компьютеров, я всегда была немного более технически подкована, чем она. Из моего атласа донесся резкий звон, и я вздрогнула. Мои плечи ссутулились, когда я встретилась взглядом с Орионом. Если бы глаза могли стрелять лазерами, я бы уже превратилась в лужу кишок. «Мисс Вега, ты совсем тупая?» — прорычал он. «Нет», — выдавила я изо всех сил, на которые была способна. «Тогда почему у тебя включено уведомление Атласа в моем классе после того, как я дал вам четкое предупреждение отключить их?» У меня перехватило горло, но я не хотела, чтобы он видел, как я барахтаюсь. Возможно, я боялась этого парня на 10, хорошо, на 80%. Но он об этом не узнает, если я смогу с этим справиться. «Я не знаю...» Начала я, но он прервал меня. Его рот искривился в дьявольской улыбке. «Не лги мне», — прорычал он, и от его тона волосы у меня на затылке встали дыбом. «Давайте послушаем, о чем говорится в этом сообщении, которое, очевидно, достаточно важно, чтобы прервать мой урок». Мое дыхание стало поверхностным, когда я взглянула на сообщение на экране. Я проследила за словами глазами, и мой день принял серьезный, мрачный оборот. Это было похоже на подъем на вершину американских горок и осознание того, что защитное крепление отстегнуто. «Вслух, сейчас же!» — потребовал Орион, и я краем глаза заметила, как Тори качает головой, явно прочитав. «Что ж, прощай, прощай, жизнь. Было приятно с тобой познакомиться». Я прочистила горло, когда вокруг меня раздалось несколько смешков. Диего бросил на меня сочувственный взгляд, когда я начала читать, произнося каждый слог, полагая, что с таким же успехом могла бы наслаждаться поездкой на пути к своей гибели. «Кусок мускулов, который ведет ваш класс кардинальной магии. Просто для ясности, вы узнаете Ориона по запаху бурбона в его дыхании». Большой вдох прозвучал от всего класса. По постоянно хмурому выражению, отпечатанному на его лице, и общей атмосфере несбывшихся мечтаний, с тех пор, как он потерял свой шанс играть в Соларианской лиге питбола. Я подняла глаза. Сердце застряло в горле, когда встретила взгляд Ориона, способный растопить ледник. Смех в классе нарастал, и Орион выглядел как вулкан, готовый взорваться. «И кто из ваших многих и многих друзей послал вам это красочное сообщение?» — спросил он с убийственным спокойствием. «Я не знаю. Оно вроде как анонимно», — слабо сказала я, протягивая атлас. Он посмотрел на него на мгновение. Затем посмотрел на класс. «Всем возвращаться к работе». Он откинулся на спинку стула, и я прикусила губу. Напряжение в моей груди стало невыносимым. «Я ни за что так легко не отделаюсь». Орион вернулся к просмотру своего атласа, а я повернулась к Торе с тысячей слов на устах. «Как думаешь, мы можем доверять этому человеку с падающей звездой?» — прошептала она. «Не знаю», — сказала я задумчиво. «Трудно понять, кому можно доверять в этом месте». Орион внезапно махнул рукой, как будто хотел, чтобы я встала со своего места. Я нахмурилась, оглядываясь в поисках какого-нибудь подтверждения, но все смотрели в свои атласы с остальной решимостью. «Мисс Вега, если ты не встанешь в ближайшие 3 секунды, то пожалеешь об этом!» — рявкнул Орион. «Какая Вега?» — спросила Тори, едва скрывая насмешливый тон. «Срань господня, Тор!» — взгляд Ориона метнулся к ней. «Та, которая попыталась индивидуализировать себя, покрасив кончики волос в синий цвет. И, кстати, потерпела неудачу». Я сжала губы от оскорбления, решив не двигаться с места. «Ты ничего обо мне не знаешь, придурок!» «Встань!» — скомандовал он. «Если я скажу нет, вы разобьете мне голову об стол?» — спросила я сквозь стиснутые зубы. Возможно, я на 1% испугалась бы разоблачить его блеф, но также не хотела быть его следующей мишенью. И казалось, что все здесь должны были бороться за свое место в этой культуре. И я уже не собиралась превращаться в слабое звено в свой первый день. И когда я решила это, что-то врожденное ожило во мне, как посаженное семя, внезапно проросшее маленьким ростком. Черт возьми, я действительно фейри? Я встану. Тори поднялась со своего места, но Орион поднял руку. «Я тебя не спрашивал», — прорычал он. Тори надулась, затем откинулась на спинку стула и закатила глаза. Мне не нравилось, что Тори всегда принимала удары за меня. Ей не всегда нужно было защищать меня. Я встала и подняла брови, ожидая своего приговора. Уголки рта Ориона приподнялись, и в его глазах появился хищный блеск. Страх пронзил меня, но я выдержала его взгляд, отказываясь показывать свой ужас. Хотя что-то подсказывало мне, что он чувствует его в воздухе. «Расскажи мне о характеристиках и способностях немейского льва». Он снова изобразил эту жуткую улыбку, как будто был так же счастлив, как Ларри. Но теперь я могла видеть его тактику. Это был его способ запугивать людей. Притворяясь дружелюбным типом, как будто, может быть, он был на твоей стороне на секунду. А потом бах, и он ударяет тебя лицом о стол. Он знал, что я понятия не имею, что такое немейский лев, но хотел поставить меня в неловкое положение, как и любой другой мудак в этой школе, очевидно. Я пожала плечами. «Не знаю». «Я так и думал», — тихо сказал он. «Но пока все остальные работали, ты подумала, что сейчас подходящее время поговорить со своей столь же бесполезной сестрой?» Гнев вспыхнул во мне, и Тори резко поднялась со своего места. «Кого вы называете бесполезной?» «Разве я говорю недостаточно ясно?» Она поджала губы и ничего не ответила. Он оглядел нас на мгновение. Затем в его глазах блеснула какая-то идея. «Вы обе залезайте на свои столы». Его резкий тон захлестнул меня, и я почувствовала, что не могу ничего сделать, кроме как повиноваться. Мое сердце заколотилось, когда я вскарабкалась на стол рядом с Тори, и все в комнате начали возбужденно галдеть. Орион подвинулся, чтобы прислониться к своему столу, засунув руки в карманы. Он кивнул Диего. «Полярис, пожалуйста, объясни громко и ясно невежественным близнецам слева от тебя, что такое принуждение». Диего встал, ножки его стула со скрежетом заскребли по полу. Он поправил свою шапочку Бини, бросив на нас извиняющийся взгляд, прежде чем ответить. «Принуждение — одна из основных магий, дарованных всем фейри без исключения. Это способность контролировать тех, у кого слабый разум, и она особенно эффективна на смертных». «Скажи им, почему?» — настаивал Орион. В его глазах плясали веселые огоньки, когда они остановились на нас. Мое сердце все еще бешено колотилось, когда вся эта информация дошла до меня. Любой, кто мог использовать магию принуждения, мог контролировать нас. Диего прочистил горло. «Потому что большинство фейри с юных лет учатся создавать простой щит на своем разуме, чтобы блокировать базовое принуждение». «Спасибо. Садись», — сказал Орион Диего, и мои щеки залило жаром. «Нас никогда не учили ничему», — начала Тори, но Орион перебил ее. «Тихо», — приказал он ей, затем посмотрел на остальных в классе. «Близнецам Вега нужно научиться создавать простой щит. Чтобы побудить их к этому, вам всем поручено принуждать их при любой возможности с этого момента». Кайли завизжала от восторга, и еще несколько человек в классе засмеялись. «Что?» Я ахнула. «Как мы должны научиться делать то, о чем раньше даже не слышали?» Тори все еще пыталась разомкнуть губы после того, как он приказал ей молчать. Она очень усердно работала над этим. Орион проигнорировал нас, указывая на Тайлера в первом ряду. «Встань, повернись. Одна команда». «Вы что, издеваетесь надо мной прямо сейчас?» — выпалила я, пытаясь заставить себя слезть со стола. Но обнаружила, что не могу игнорировать импульс остаться. Проклятье! Тайлер радостно ухмыльнулся нам. «Прыгайте вверх-вниз и машите руками, как цыплята». Мои ноги немедленно подчинились, когда я начала прыгать, и руки быстро последовали тому же примеру, бешено хлопая рядом со мной. Тори все еще отчаянно пыталась заговорить, подпрыгивая в такт со мной. Жар ударил по моим щекам, когда смех эхом разнесся по классу. Орион тоже ухмылялся во все лицо. «Кто следующий?» — спросил он, и рука Кайли взлетела в воздух быстрее, чем ракета НАСА. «Дерьмо!» «Продолжай». Он кивнул ей. Она встала со злобным выражением на своем слишком красивом лице, и мое сердце бешено заколотилось от гнева. Я почувствовала, как прежнее принуждение покидает меня, и мы с Тори замерли. «К черту это!» — огрызнулась Тори пинком, сбрасывая свой атлас со стола. Рука Ориона взметнулась, и атлас остановился в воздухе, взлетел обратно и оказался прямо там, где был раньше, на невидимом ветру. Он открыл рот, чтобы отругать ее, когда дверь класса открылась, и вошла директор Нова. Она с интересом оглядела сцену, затем улыбнулась Ориону. «Как у вас проходит первый урок?» «Ужасно», — пробормотала я, но она, казалось, не слышала меня. Глаза Ориона сверкнули в мою сторону, подтверждая, что так оно и было. Я спрыгнула со своего стола, скрестила руки на груди и уставилась на него. Я не ожидала, что Нова что-нибудь сделает. Не после того, как она стояла сложа руки, когда Кали покусил Тори. Но, может быть, отвлечения будет достаточно, чтобы положить конец этому безумию. «Близнецы отстают», — прямо сказал ей Орион. «Они ничего не знают об орденах. Кроме того, у них даже нет базового щита против принуждения. И я сомневаюсь, что и против любой другой магии. Так что они, скорее всего, умрут до конца семестра». Мой желудок сжался в твердый комок. И в этот момент я возненавидела его. Он говорил так, как будто это была наша вина в том, что мы так плохо подготовлены. Мы были здесь один день и провели всю нашу жизнь, ничего не зная о Фейри. Как можно было ожидать, что мы будем ставить щиты против магии, о которой только что узнали? Нова посмотрела в нашу сторону. «Ну, так не пойдет». Она постучала себя по нижней губе. «Им нужен связной для занятий раз в неделю». Орион кивнул. «Это самое меньшее, что им нужно». «Им понадобится лучшее для этой работы», — задумчиво сказала она. «Верно». Орион почесал короткую бороду на подбородке, внезапно показавшись незаинтересованным в разговоре. «Так что вам придется обучать одну из них, а для другой я выберу другого профессора». Скучающее выражение лица Ориона превратилось в стену ярости. «Я тренирую питбол почти каждый вечер. У меня нет на это времени». «Да, но вы тренируете всего час, а потом в вашем распоряжении весь вечер», — весело сказала Нова. «Вы правы. Я бы с удовольствием посвятил этому свое личное время», — сухо сказал он, и Нова просияла, как будто не заметила его сарказма. Директор посмотрела на меня и указала пальцем. «Тори, тебя будет учить профессор Орион, и я Дарси», — поправила я. «Я, конечно, ты права», — отступила Нова. Так что ты будешь с Орионом и Дарси, и я дам тебе знать. Я Тори, фыркнула моя сестра. Хорошо. Начала Нова, но вмешался Орион. Голубок, ты со мной. Он указал на меня, и я нахмурилась, услышав это прозвище. Верно, сказала Нова. Вы должны начать сегодня вечером. Им нужно как можно скорее войти в нужное русло. Отлично. Выдавил он, и мой желудок скрутило от нервов. Я и он? Связной? Пожалуйста, нет. Тогда я оставлю вас наедине с этим. Директор повернулась на своих шпильках и направилась к выходу из комнаты, захлопнув за собой дверь. Орион тяжело вздохнул, возвращаясь к доске в напряженной позе. «Сэр!» — простонала Кайли. «Мы больше не занимаемся принуждением?» «Нет», — прорычал он. «Сядь и заткнись. Это касается всех вас!» Мы с Тори откинулись на спинке своих кресел, и мое настроение стало еще мрачнее. Проводить вечера в башне Эйр с Сетом и его друзьями уже оказалось достаточно плохим. Но теперь, похоже, все будет еще хуже. Я и профессор кусает своих студентов в одной комнате. Это звучало так, как будто Вселенная действительно хорошо постаралась испортить мне день. И когда я вспомнила свой утренний гороскоп, мне стало интересно, был ли профессор Орион весами.